В архиве царил столь любимый Хрудами полумрак, лишь самую малость подернутый тусклым рассеянным светом, идущим невесть откуда. «Здесь же сплошной бардак», — заметил Удермайс. «Они все вычищают», — догадался Жальск. «Мы спугнули их». «Кто-нибудь их видит?» — спросил Вардан. Все тихо переговаривались по воксу. «Если Хруды засекут легионеров, их служение императору может закончиться слишком рано». «Там, в дальнем конце», — сказал Дентрофор, и направил Болтер на противоположную стену архива, где виднелся еще один проход, чуть отличающийся от того, через который они вошли. Фортрейдон сощурился, вглядываясь в темноту. Различить Хрудов за энтропийными полями было практически невозможно. Разрывы в потоке времени действовали как линзы, изгибая свет вокруг существ. Стоя без движения, ксеносы буквально становились невидимы, а когда двигались, казалось, что они мгновенно телепортируются с места на место. Этакие черные вспышки в облаке мерцающего воздуха. Выискивая их, меньше всего стоило полагаться на глаза. Жальск указал Фортрейдону на размытое пятно в углу, за которым словно плясала извивающаяся черная лента. Десантник активировал тепловизор. Мир окрасился безумным разноцветием. Аура Хрудов провоцировала мощный жар, и на дисплее это выглядело как пульсирующая желто-красная масса. «Целься в середину и убьешь врага!» Они заметили еще двух. Бойцы 7-го тактического отделения разобрали себе цели. Жальск поднял 3 пальца. 2, 1. «Сейчас!» Легионеры открыли огонь. Фортрейдон держал оружие наведенным точно в центр мишени и переключался между обычным и термальным режимом видения, но никак не мог понять, попал ли. В нормальном режиме размытая тень Хруда истошно металась. В тепловизоре цель скрывала цветастое пятно, разогретого от повышенной активности атомов воздуха, но так ее хотя бы было легче отслеживать. Расчерчивая пространство архива, реактивные болты летели к чужакам. Оказываясь во временном поле тварей, они либо ускорялись до невообразимых скоростей, либо преждевременно детонировали от разложения взрывчатки, либо просто рассыпались металлическими частицами. Воздействие энтропийной ауры невозможно было предугадать. Близко стоящий космодесантник мог постареть на 1000 лет за минуту, а его товарищ рядом остаться нетронутым. На собственные артефакты Хрудов их поля, похоже, никакого эффекта не оказывали. Но, наконец, один из снарядов достиг цели. Существо рухнуло, и вихрь искажений вокруг него исчез. Видя это, Фортрейдон не сдержался и радостно вскрикнул. «Человечество будет править звездами, и он внесет в это свой вклад!» Другим Хрудам повезло не больше. Еще не успев коснуться земли, их тела уже начали разлагаться, источая густой пар, едкий и вонючий. На шлеме Фортрейдона закрылась дыхательная решетка. «Вперед!» — рявкнул Жальск. По ротному вокс-каналу Анабаксис приказал 6-му и 12-му прикрывать их отделение. Фортрейдон едва замечал братьев. Вдвоем с Харракисом они последовательно осматривали проходы между стеллажами странной формы. Каллифон следовал за ними. В конце Жальск приказал им остановиться. «Они мертвы?» — подал голос Удермайс. «Как-то слишком просто». «Что-то здесь не так», — сказал Харракис. Он обогнул архивную стойку и вдруг отпрянул назад, задыхаясь. Его болтер упал на землю и разлетелся на куски. Легионер уставился на свои руки, не веря происходящему. «Идут новые!» — прохрипел он. Голый керамид его перчаток ржавел и рассыпался, будто пролежал 5000 лет, открытый всем стихиям. Оголенная плоть морщилась и обвисала, мышцы ссыхались, пальцы скрючились. Истончившаяся кожа покрылась пятнами, а под ней проступили синие вены, пульсировавшие все слабее и слабее. Крики Харракиса утонули в кошмарном бульканье. Он рухнул наземь, из дыр в доспехе посыпался пар. Воин умер меньше, чем за минуту. Фортрейдон попятился, держа вскинутый болтер. Его доспех разразился множественными предупреждениями. Вокруг подскочила температура. Краска на наплечниках пошла пузырями и начала сползать хлопьями. Безупречный керамид непокрытых частей потускнел, съедаемый окисью. Набравшие 100 лет износа системы охватила вибрация. Сердца Фортрейдона бешено колотились. Смерть явилась за ним. Отступая, он заглянул в проход. На него надвигались еще 3 хруда, протягивая щупальца дрожащего воздуха. «Ложись!» — вскрикнул Калифон. Фортрейдон нырнул в сторону, и между стойками с ревом пронеслось разбухающее огненное облако. Борясь с весом и неудобством брони, молодой легионер перекатился на бок, как раз вовремя, чтобы увидеть кончину ксеносов. Языки пламени метались вокруг существ в дерганой, безумной пляске. Энтропийные поля хрудов значительно ускорили поглощение кислорода, отчего Прометий стремительно выдыхался. Но одно лишь это не могло спасти чужаков. Келефон снова нажал спуск, обдав тварей новой струей огня. Вонючие складчатые робы густо источали пар и резко вспыхивали, едва из них выкипала вся влага. Умирающие хруды вопили, как не могло ни одно другое существо. Звук этот рисовал в уме заключительное мгновение жизни Вселенной, бесповоротную гибель последней звезды, будто это был смертный крик самого времени. Их длинные гибкие конечности хлестали по воздуху, расплескивая Прометий по стенам норы. Попадая на стопки листов, капли топлива моментально воспламеняли мицелевую бумагу. Архив начало заволакивать дымом. Остальные бойцы 7-го отделения заняли позиции в конце прохода. «Огонь!» — заорал Жальск. Железные войны выпустили по хрудам шквал болтов. Детонируя, снаряды отрывали врагам конечности и разбрасывали обломки костяных позвонков. Чудовища корчились на полу. Пламя выгорало так быстро, что взгляду напоминало неподвижную стену света. Но за считанные секунды в огне тела ксеносов съежились и обратились в пепел. Последние искажающие поля схлопнулись, и тогда стену прорвало. Жуткая хватка энтропии наконец выпустила Фортрейдона. Время тошнотворно плюхнулось в свое привычное русло. Занкатор поддел носком сабатона уцелевший в огне череп. Из больших глазниц посыпался прах, а у рта отвалилась нижняя челюсть, щелкнув по полу. «Мерзость!» — плюнул Ясерон и ногой раздавил череп в труху, а затем проверил оружие и вставил новый магазин. Жальский и Удермайс водили ауспиками по сторонам. Легионеры из других отделений разбились на пары и, прикрывая друг друга, начали проверять ходы. «Чисто!» — рявкнул Жальск. Остальные железные войны с грохотом вбежали в архив. Мессон помог Фортрейдону подняться на ноги. «Ты как, в порядке?» — спросил легионер. Фортрейдона била дрожь, но жестом он показал, что все хорошо. Все вроде так и было, но он чувствовал себя постаревшим. Он уже видел, как люди превращаются в беспомощных живых мертвецов. Все предложения о бессмертии космических десантников вдребезги разбивались о таинственные силы Хрудов. Пламя потихоньку расползалось по библиотеке. Капитан Анабаксис, вышагивая по центральному проходу, схватил Келлифона за наплечник и резко вздернул. В его голосе отчетливо слышалась неутолимая жажда кого-нибудь прикончить. «Дождись готовности тарантулов, а затем сожги здесь все до последнего обрывка. Пусть приходят!» «Но план был другим, брат-капитан», — напомнил сержант Жальск. «Примарх приказал нам наступать с юга». «Планы изменились», — отрезала Набаксис. «Выманим их с позиции нашего повелителя. Мы будем их убивать здесь или там. Ему не важно. Главное — результат. Это мое решение, и ты подчинишься. А если я еще хоть раз услышу возражение, Жальск, то ты живо вернешься в общий строй». Капитан повернулся к седьмому отделению. «Не спать! Расставить турели! Они сбегутся сюда, чтобы спасти свои вонючие архивы, и их будет много!» Анабаксис обвел взглядом зал, заставленный упирающимися в потолок скрипящими шкафами. «Падальщики!» — ненавистно бросил он и двинулся к порогу подземной библиотеки, где три космодесантника занимались установкой пары тарантулов со сдвоенными лаз-пушками. По мнению капитана, работали они недостаточно усердно. «Живее, Демиос, живее! Или ты хочешь, чтобы я отправил тебя на разведку? Первым принять удар темпорального вихря вместо этих машин. Направьте их на дальний туннель. Нужно прижать твари огнем, еще в дверях». От дальнего входа послышались глухие отголоски чужих воплей. Удермайс обернулся и крикнул: «Быстрее! Они идут!» Анабаксис выругался: «Все по местам! Телефон! Жги их!» Из огнемета хлынул Прометий, превращая отдельные маленькие очаги в ослепительный ревущий вихрь. Фортрейдон занял укрытие между стеллажами. Бушующий огонь нагревал его броню. Из пламенного ада явились Хруды. Взбудораженные потерей своих драгоценных книг, они горестно визжали и очень быстро перемещались. Каждый помогал себе одной рукой. В другой руке каждый из этих двуногих ксеносов держал смертоносное плазменное ружье. Чужаков собралось не меньше дюжины. Их энтропийные поля накладывались друг на друга, выгибая и перекашивая воздух, отчего казалось, будто Хруды находятся за стеной текучей воды. Фортрейдон мельком успевал заметить какие-то их части, но ни разу все существо целиком. Длинные руки хлестали по воздуху словно плети, а с омерзительных лиц на десантника взирали полные безграничной ненависти глаза. Свои тела чужаки прятали под смердящими драными балахонами. Но за пеленой ломкого, стеклянистого воздуха Хруды всегда выглядели обманчивыми тенями. И даже сейчас Фортрейдон не представлял, каковы они на самом деле. В голове оседала лишь мешанина из ускользающих образов. Машинные духи тарантулов зафиксировали присутствие Хрудов и открыли огонь. Лазерные лучи ударили по вражеским энтропийным полям. Разогнанный быстрее своего физического предела, свет будто взорвался сам и заодно разорвал на куски двух существ. Пушки дали второй залп. Еще один ксенос погиб куда менее драматично. Просто упал с четырьмя аккуратными дырками в лохмотьях. Пушки железных воинов присоединились к турелям, захлестнув архив шквалом реактивных снарядов. Человеку не имевшему опыта борьбы с темпорофироксами, такой расход боеприпасов мог показаться чрезмерным, но иначе было нельзя. Все помещение содрогалось от грохота преждевременно детонировавших мини-ракет. Разгонные заряды моментально выгорали, болты сбивались с курса и врезались в стены. Хруды без труда нейтрализовали или уклонялись от большей их части, издевательски неторопливо опустили собственное оружие и открыли ответный огонь. Зеленый сгусток фазовой плазмы со свистом промелькнул в воздухе по неясной траектории, то исчезая, то вновь возникая в реальности. Он материализовался внутри легионера 9-го отделения и насквозь прожег силовой ранец, выпустив фонтан крови и пара. Поврежденный реактор доспеха взорвался, и шрапнель от гибели воина посекла одного из его соратников. Завязалась ожесточенная перестрелка. Вокруг Фортрейдона падали мертвые братья. Просьбы о помощи силились пробиться сквозь бурю огня. Но никто не кричал от боли. У железных воинов такое не в почете. От горящих книг хрудов валил густой дым, расползавшийся по потолку и стенам, стекавший обратно к полу. Вскоре мрак поглотил всех его товарищей. То ли от огня, то ли из-за хрудских полей, но окружающий жар стал просто невыносимым, запустив аварийные сигналы доспеха и вынудив Фортрейдона покинуть скудное укрытие за библиотечным стеллажом. Космодесантник двигался осторожно, ориентируясь по визору шлема. Без авточувств он остался бы совсем слепым. Броня удерживала дым снаружи, наполняя легкие молодого воина чистым воздухом. Зеленые залпы рассекали бурлящую пелену в одну сторону, лучи с пушек и болты летели в другую. Внезапно доспех разразился новой порцией тревожных предупреждений. Это шальной снаряд отскочил от одного из поножей. Фортрейдон замешкался, настороженно вглядываясь в дым. С изумрудной вспышкой что-то ударило сбоку по его шлему, оплескав лицо космодесантника расплавленным металлом. Системы доспеха взвыли, Вокс зашипел и умер. Сквозь дыру в лицевой пластине повалил дым, и Фортрейдон, заходясь от боли спекаемой плоти, невольно глотнул ядовитый воздух. Грудь изнутри словно опалила. Воин начал задыхаться, но в дело вступило мультилегкое. Раскрывшись, оно сдавило его врожденные легкие, вытесняя отраву. Священный дар примарха дал ему новое дыхание. Воздух все так же обжигал горло, но легионеру хотя бы больше не грозила смерть от удушья. Кто-то схватил его за локоть и дернул вперед. Он проскочил под вентиляционной шахтой, куда уходил дым из архива, а на другой стороне воздух был уже гораздо чище. Фортрейдон проморгался. Пол устилали бесформенные останки мертвых хрудов. Легионер повалился на четвереньки прямо среди них, пытаясь совладать с дыханием. «Отдохни», — сказал Мейсон Дентрофор. «Успокойся, у тебя вокс барахлит». Фортрейдон молча кивнул. «Давай-ка снимем твой шлем!» Дентрофор повесил болтер на бедро и, взяв с пояса шестигранный ключ, ловко раскрутил скрепы, соединявшие головную часть доспеха Фортрейдона с нагрудником. «Второй тип!» — презрительно бросил он, изучив раскуроченный шлем. Мессон счел его неподлежащим восстановлению и отбросил в сторону. «Поставки новых моделей задерживаются!» Легионер протянул руку и помог новичку встать, добавив: «Железо внутри! Железо снаружи!» — отозвался Фортрейдон. Горло резало, будто он наглотался бритв. Пожар в архиве постепенно затихал, железные воины победоносно вышагивали из развивающегося дыма. Но по меньшей мере дюжина осталась лежать на земле. Технодесантники уже демонтировали тарантулов, а из арьергарда прибыли апотекарии. Вгрызаясь в плоть мертвецов, их клинки-редукторы поднимали алые фонтанчики. Фортрейдон отхаркнул комок вязкой слизи с какими-то черными прожилками. От крови, фицелина, огня, дыма и омерзительной вони разлагающихся хрудов здешним воздухом стало почти невозможно дышать. «Пошевеливайтесь!» — загремел из вокс-передатчика голос капитана Анабаксиса. Пламя опалило его на шлемный гребень, а доспех был перемазан копотью и кровью. «Впереди еще много ксеносов, а примарх ждет от нас победы!»